Глава 7. Мужские разговоры. Это глава для пап. Постараюсь показать важность мужского воспитания и назвать несколько причин, по которым папам захочется встать с дивана. Что дает мальчику мужское воспитание? Есть такое доказательство теоремы от противного. Воспользуюсь тем же приемом. Сначала покажу, что дает сыну женское воспитание и влияние. Так легче будет обозначить значимость мужского воспитания. Что может дать мать сыну, чтобы он становился мужчиной? Верить в него, верить, что у него все будет получаться, если он станет прикладывать усилия. Ставить перед ним задачу принимать свое мужское решение, стараться не давать готовых схем действий и решений. Демонстрировать в своем лице образ спокойной, доброй, уравновешенной и счастливой женщины, которая следит за собой, умеет просить о помощи, прощать и быть терпеливой. Научить сына аккуратности по отношению к своим и чужим вещам и уважению к личному пространству женщины. Научить сына ухаживать за девочкой, женщиной, понимать скрытые мотивы ее решений, слов, поступков. Научить дарить подарки и делать сюрпризы женщине. Это все обязанности женского воспитания по отношению к сыну. Все остальное — задача отца. Именно отец должен донести до мальчика важные постулаты его отношения к жизни, к миру, к женщинам. Причем ключевые идеи по отношению к женщине — самые важные. Они происходят от древних мужских ролей, которые мужчина должен исполнять по отношению к женщине и семье. Вот они. Будь кормильцем женщине, дай ей хлеб. Будь защитником женщине, дай ей кров и безопасность. Будь отцом, наследником твоим. Подари женщине радость созерцания мудрости отцовства. Будь добрым хозяином в доме. Дай женщине возможность создавать уют для близких людей. Будь учителем для женщины. Дай ей знания, которые помогут ей стать еще лучше. От того, каким учителем ты станешь, зависит успех и прогресс твоих близких. Терпеливый и мудрый учитель взращивает благодарных, умных и любящих учеников. Будь дарителем для женщины. Дай радость ее сердцу через красивые подарки, в которых раскроются твои чувства к ней. Будь целителем для женщины, дай ее сердцу слова утешения и поддержки. Каждая из этих идей, дорогие папы, иллюстрируется жизненной ситуацией и объясняется мальчику, начиная с 5-летнего возраста, уже обязательно. Хотя эта глава книги создана для отцов, я уверена, что многие мамы не удержатся от прослушивания. Следующие несколько слов для вас, дорогие мамы. Нередко воспитательные методы отца кажутся женщине жесткими, но в них лучше не вмешиваться, особенно при сыне. Можно наедине высказать мужу свои опасения, попросить его в вашем присутствии для вашего покоя быть помягче с сыном. Но важно понимать, что женщине сложно до конца уразуметь мужскую доктрину отцовского воспитания мальчика. Раз этому мальчику дан именно такой отец, значит, у него есть внутри иммунитет, чтобы принять отцовский стиль воспитания. Иногда мягкая мать может уравновешивать жестокость отца. Но брать на себя больше обязанностей в воспитании мальчика, чем было описано ранее, не стоит. Поверьте, если эти обязанности исполнять глубоко и осознанно, это огромная работа. Возвращаемся к папам. Самое ценное, что есть у нас в мире, — наше время. Не скупитесь дарить его своим детям, чтобы не получилась подобная ситуация. Притча про отца и сына. Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет 5-летний сын. «Папа, можно у тебя кое-что спросить?» «Конечно, что случилось?» «Пап, а сколько ты получаешь?» «Это не твое дело», — возмутился отец. «И потом, зачем это тебе?» «Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?» «Ну, вообще-то 500 рублей. А что?» «Пап, Сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами. «Пап, ты можешь одолжить мне 300?» «Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую игрушку?» — закричал тот. «Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать. Нельзя же быть таким эгоистом. Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь». Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. «Да как он смеет спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег?» Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво. «Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить? Да черт с ними, с 300, он ведь еще вообще ни разу у меня не просил денег». Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели. «Ты не спишь, сынок?» — спросил он. «Нет, папа, просто лежу», — ответил мальчик. «Я, кажется, слишком грубо тебе ответил», — сказал отец. «У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил». Мальчик сел в кровати и улыбнулся. «Ой, папка, спасибо!» — радостно воскликнул он. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе и тщательно пересчитал купюры. И затем снова посмотрел на отца. «Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть?» — проворчал тот. «Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит», — ответил ребенок. «Папа, здесь ровно 500 рублей. Можно я куплю 1 час твоего времени? Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами». Современная притча. Еще мне очень близка идея из произведения Виталия Владимировича Сундакова «Крест служения». Этот удивительный человек, путешественник, писатель, основатель Славянского Кремля, поделился своим убеждением о том, что раньше не было искусственного воспитания, оторванного от жизни и мира. Все сплеталось самым гармоничным и правильным образом. Суть этой идеи. Представьте четырехконечный крест, где на вертикальной линии находятся отечество и мать, а на горизонтальной — отец и дети. Если мужчина служит отечеству, искренне, преданно, с полной самоотдачей, то жена будет служить мужу, дети будут служить матери, а отечество будет заботиться и служить детям. Может, вот отсюда идет лозунг «Все лучшее детям». Если кто-то считает, что данный крест слишком тяжел и обременителен для него, и поэтому перестает исполнять свою службу, то рвутся и ломаются все взаимоотношения. Такому человеку перестают оказывать уважение и признавать его авторитет. Муж, который не служит Отечеству, не может надеяться на преданность и служение жены. Дети тоже не высказывают отцу почтения, а государство, в свою очередь, не спешит заботиться о детях. Наступает хаос и неразбериха. Все хотят признания и уважения, но их никто никому не дает. Человек задумывался создателем как разумное, творческое существо, имеющее свои задачи, обязанности перед другими, то есть службу. Не зря высшую миссию человеческого труда называют «служение». Итак, дорогие отцы, не нужно придумывать что-то искусственное и особенное. Будьте собою. Покажите сыну радость общения с природой в походах, приучайте его к физическому труду. Не на словах, а на деле будьте для своей жены защитником, кормильцем и помощником. И главное, старайтесь стать достойным примером для подражания. Кризисы. Сложность или возможность? Дорогие друзья, когда дело касается этой темы, мне всегда вспоминается следующая мудрость из притчи. Если родитель — хороший рыбак, то он может до скончания своих дней приносить домой свежий улов, и его ребенок будет сыт. Но будет ли ребенок сыт после смерти родителей? Навряд ли. Получается, самое важное — не ловить рыбу и давать ее детям, а научить детей самостоятельно добывать улов. Я считаю, что в этом и заключается главная воспитательная задача родителей, а особенно отцов — дать детям все возможности для самостоятельного существования. И самое лучшее время для этого — возрастные кризисы у детей. Давайте сначала попробуем ответить на вопрос, что же такое кризис. Общее значение слова — резкий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние, острое затруднение с чем-либо, тяжелое положение. Оно пришло к нам из греческого языка, где дословно истолковывалось как «решение», «исход», и было родственно слову со значением «различаю», «сужу». Кризис — это суд, и, соответственно, кризисное время — это время, когда предстоит держать ответ. Кризис — это очищение, отказ от старого и формирование нового. И вот это значение прекрасно ложится в определение возрастного кризиса. Действительно, кризисная точка — это возраст, когда ребенок отказывается от старых форм взаимодействия с родителями, со сверстниками, так как он уже готов к формированию новых умений и навыков, созрел для более близких, многогранных, плодотворных отношений. Интересно и китайское толкование слова «кризис», так как именно оно дает нам правильные настройки нашего родительского поведения в момент детских возрастных кризисов. Китайское «кризис» состоит из двух иероглифов — «опасность» и «возможность». На самом деле эти иероглифы имеют несколько значений. Вот значение первого. Первое значение. Опасность, опасное положение, угроза, вред, беда, гибель, смерть. Если сравнить это значение с понятием «возрастной кризис» в целом, то на ум приходит следующее. Во время кризиса могут погибнуть лучшие зачатки нового, которые мы, родители, будем выпалывать и выкорчевывать из детского характера, потому что уже привыкли к другой, старой модели отношений. А все новое, конечно, еще несовершенное, кажется нам проявлением детского своеволия и капризов. Второе значение — наклон, обрыв, крутизна, круче. Искривление, кривизна, высота. Расшифровываем. Во время кризиса кажется, что все катится по наклонной вниз до самого дна. Порой в своем поведении ребенок как будто возвращается на прежние, давно прошедшие этапы. Третье значение — находиться при смерти. Некоторые проявления кризиса пугают нас до смерти. Четвертое значение — прямой, честный. Во время кризиса все наши родительские ошибки, пропуски, недосмотры — все выходит наружу, все становится таким, каким оно есть на самом деле. Второй иероглиф имеет еще и более широкое значение — момент, переломный момент, сущность события. Именно это значение является главным в слове «кризис». Таким образом, можно перевести слово «кризис» как «момент опасности», момент, когда важно разглядеть те изменения, которые произошли в ребенке, и перестроить отношения с ним. Если этого не сделать, можно попасть в ловушки возрастных кризисов и еще долго пожинать плоды наших родительских ошибок. Другие значения второго иероглифа. Первое значение — начало, явление, предвестие, признак, корень, исходный момент, принцип. Расшифровываем. Кризис — это всегда предвестник чего-то нового. Второе значение — удобный случай, важный подходящий момент. Это то самое общеизвестное значение данного иероглифа. Все-таки необходимо выделить, что это важный момент. А вот в хорошую или плохую сторону зависит от наших действий во время кризиса. Третье значение — тайна, секрет. Кризис — это то, на что следует обращать внимание. Он — результат предыдущих действий, и именно в нем зашифрованы ответы на все вопросы «почему», «для чего» и «что дальше». Четвертое значение — хитрость, ловкость, гибкость, находчивость, быстрота. Кризис — момент истины, когда нужно проявить всю свою родительскую силу. Сила в данном случае — это ловкость, гибкость, находчивость, мудрость. Да и когда кризиса нет, это никогда не помешает. Итак, получается, что кризисы — это признак жизни, роста, взросления. Кризис — это не грянувшее зло. Кризис — это неизбежный этап для отбрасывания плохого, старого, и приобретения хорошего, нового. Хотите, чтобы ваш ребенок рос и развивался? Готовьтесь к кризисам. Тем более, что их достаточное количество. Практически все нечетные года психологи связывают с возрастными кризисами. 1 год, 3 года, 7 лет, 9 лет, 11 лет, 13 лет, 15 лет, 17 лет и 21 год. Сейчас я опишу общий алгоритм поведения родителей в эти сложные, но такие важные периоды. Надеюсь, что эта схема поможет вам пройти их грамотно и не попасть в ловушки кризиса. Начнем с того, что воспитание — это психокоррекционный процесс. Психокоррекция — это замещение неэффективного сценария поведения на более полезный или успешный. Для этого существуют 3 способа действий — развитие, обучение преодолению и ограничение. Что нужно развивать в ребенке? Представление о мире, представление о самом себе, уважение к родителям, лучшие стороны его индивидуальности. Главный мотиватор развития — понимание смысла и необходимости. Поэтому главные инструменты развития — это беседа, совместная деятельность, личный пример. Что преодолеваем? Лень, капризы, инфантильность, прочие теневые качества. Основной мотиватор — победа над собой. Основные инструменты — сила воли, самодисциплина, беседа, личный пример, совместная деятельность. Допустим, ребенку лень убирать свои игрушки. Он говорит: «Я не хочу, я потом уберу». Здесь родитель сразу понимает, что пришла ситуация, в которую он сможет обучить дитя преодолеть себя в малом. Поэтому он спокойно говорит: «Сынок, игрушки важно убрать на свои места именно сейчас. Если именно сейчас тебе этого делать не хочется, попробуй себя преодолеть и все же сделать это. Внутри тебя есть большая сила, она называется сила воли. Обратись к ней, и она поможет тебе. Давай первый раз сделаем это вместе. Я покажу тебе, как я обращаюсь к своей силе воли, когда мне что-то делать не хочется, а сделать это крайне важно». Я говорю так: сила воли выручай, сделать дело помогай. Иногда нужно просить ее несколько раз. Может, она заснула. Ведь если к ней давно не обращаешься, она засыпает без дела. Давай, не расслабляйся раньше времени. Зови свою силу воли на помощь. Что ограничиваем? Разрушительную активность, направленную на близких людей, самого себя, окружающий мир. Первый шаг в формировании ограничений — знакомство с ними. Ребенок попадает в малознакомый мир взрослых вещей, как только начинает ползать. Его родители, да и вообще взрослые, живут по определенным правилам и законам. Ребенку придется научиться эти правила уважать. Для этого их нужно знать. Родителям нужно познакомить детей с правилами и рассказать, каким образом каждый им следует. Чем старше становится ребенок, тем с большим объемом правил он знакомится. Первые правила связаны с безопасностью ребенка. Родителям придется многократно повторять их и терпеливо следить за исполнением. Когда ребенок станет постарше, при знакомстве с правилами важно рассказать их историю. Когда и зачем правило было введено, как оно помогает и что будет, если правило перестанет выполняться. Инструменты воспитания. Воспитательные тексты, дидактические, психокоррекционные, медитативные сказки. Совместное сочинение и разыгрывание сказок. Личный пример. Это очень действенные инструменты, но при условии, что у сына осталось открытое сердце и эмоциональный контакт с вами. Тогда ваши мудрые слова и наставления проникают глубоко в сознание и душу мальчика. Поскольку это глава для пап, то я не могу пропустить еще одного тонкого момента в воспитании сыновей, особенно подростков. Именно в этом возрасте порой приходится очень серьезно ограничивать бунтарство и провокации взрослеющих детей. Но сначала послушайте притчу. Секрет восточного воспитания. Однажды к мастеру Вану пришли трое его детей, и каждый захотел странного. «Папа», — заливаясь краской, сказал ему старший сын, «я долго не знал, как сказать тебе это, но я полюбил женщину, которая тебе не понравится. Я правда ее люблю. Конечно, ты хочешь, чтобы твой первенец сделал правильный выбор, нашел себе достойную супругу и стал наследником твоего учения, но, прости, мне это не нужно. Я просто хочу прожить свою жизнь с ней». «Отец», — смущаясь, обратился к мастеру его средний сын. «Я должен признаться тебе, что я пацифист. Мне противно оружие, мясо и страдания. Ты пытался воспитать меня воином, победителем и защитником, которого бы знали во всей Поднебесной. Но мне это не нужно. Давай заберем в дом нашего поросенка. Я буду играть с ним, сошью ему одежду и стану вегетарианцем». «Папочка», — сказала единственная дочь мастера Вана, «я молодая, умная и красивая, и мне не хочется прислуживать мужу. Я хочу успеть насладиться жизнью, заниматься саморазвитием и построить карьеру. Я поеду в город, чтобы сначала построить карьеру, а уже потом создать семью. Но обещаю, что буду приезжать к тебе каждую неделю». Мастер Ван уже был готов высказаться своим детям, но внезапно в его голове пронеслось. А стоит ли запрещать им что-нибудь? Учить жить и решать за них? Пусть делают, как хотят. Главное, чтобы они были счастливы. Я же не дикарь, а толерантный современный человек. «Ладно, дети мои», — устало произнес он, — «живите, как хотите». Прошло около 10 лет. Дети жили, как хотели. Старший сын Вана умер от рака, так и не успев оставить после себя продолжение рода. Второй практически жил в свинарнике, философствуя о том, что наш мир — это свалка грязи, мусора и нечистот. Дочь стала богатой и успешной, но ее молодой любовник, скопировав ее подпись, оставил девушку без гроша в кармане. Тогда она вернулась к папе и под мантру «все сволочи, все подонки» взялась за книги по самосовершенствованию. Мастер Ван с ужасом думал: «Что я буду делать, когда стану совсем старым? У меня нет ни одного внука или внучки». С такими мыслями он пришел к соседу. Тот сидел в беседке с чашкой ароматного чая. «Как дела, сосед?» — спросил Ван. «Все хорошо, как дети?» «Да вот, старший недавно начал расшифровывать эпитафии на старинных надгробиях. Он так увлекся этим. К тому же это приносит ему хорошие деньги. И еще женился на дочке судьи. Смотрю на них и не могу нарадоваться. Средний пошел служить в императорскую конницу, возглавил длинную сотню. Ну а красавица-дочь родила мне уже 5-го внука». «Поразительно», — с восторгом сказал Ван. «Но разве 10 лет назад твои дети не желали странных вещей? В молодости же все горячие и глупые». Сосед Джан с согласием закивал. «Как же тогда ты научил их жить? В чем твой секрет воспитания?» «Я просто сказал им, что если они не прекратят валять дурака, я прибью их лопатой». После этого учение о свободе личности в Поднебесной стало забываться. Вместо него расцвело учение просветляющей лопаты. И да пребудет со всеми нирвана. Надеюсь, вы понимаете, что я не призываю вас вступить в ряды последователей учения просветляющей лопаты. Но именно от вашей твердости, порой непреклонности в решении ключевых вопросов, зависит гармоничное взросление сыновей. Главное, вы должны понимать, что одни и те же условия жизни и события влияют на разных людей по-иному. Ваша родительская задача — сделать так, чтобы все кризисы, проблемы, трудности и препятствия способствовали укреплению жизненного стержня сына, учили его преодолению, развивали его волю. А здесь, кроме вашего личного примера, самодисциплины и постоянной работы над собой, я не подберу лучшего воспитательного инструмента. Притча «Два брата». Жили два брата. Один брат был успешным ученым, достигшим известности своими благими открытиями. Другой брат был убийцей. Перед судом над вторым братом группа журналистов обступила его. И один задал вопрос. «Как получилось, что вы стали преступником?» «У меня было тяжелое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и меня. Кем же еще я мог стать?» В это время несколько журналистов обступили первого брата, и один спросил. «Вы известны своими открытиями, спасшими жизнь многим людям. Как получилось, что вы добились всего этого?» «У меня было тяжелое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и меня. Кем же еще я мог стать?» В конце этой главы, дорогие папы, я хочу напомнить, что мы говорим с вами о возрастных кризисах детей. Главный вывод, который можно сделать из всего сказанного ранее, что кризис — это на самом деле праздник, правда, со слезами на глазах, так как праздновать его родителям приходится на бегу, правой рукой страхуя взрослеющую личность, левой листая мудрые советы. Через кризисы ваш сын становится самостоятельной личностью, точнее, пытается стать. А вот использует ли он эту возможность, зависит от вас. Практикум для пап. Ответьте письменно на следующие вопросы. Первый. Понимаете ли вы свою главную роль в воспитании сыновей? Второй. Какие качества характера вы хотели бы воспитать в сыне? Третий. Обладаете ли вы этими качествами? Четвертый. Через какие примеры, беседы, поступки и действия вы собираетесь взращивать эти качества характера? Напишите список из 5-7 пунктов.